Осень черная, то белая зима. Их тяжба длилась в продолжении 2 суток, и плыл в нетрезвом положении ума рассудок. А мне все виделось, как 2 года через 2 войду домой, и вот тогда вне всякой меры напьюсь любви от 2 криниц, от естества и веры. Еще казалось, что вернувшимся извне все полной меры воздается как награда. Так верил я, да только верить было мне не надо. А все с того, что в госпитальное окно понурой веткой достучалось подсознание, зимы и осени хмельное, как вино камлание.